Ругаемся по-научному. В напряженном ритме нашей жизни постоянно возникают ситуации, провоцирующие бурный всплеск эмоций, и нам очень трудно бывает порой сдержать гнев, негодование, раздражение, но даже если такие реакции обоснованы и справедливы, отношений они, как правило, не улучшают, скорее наоборот. Особым уважением пользуются те, кто умеет держать себя в руках, не дает волю своим чувствам. Однако такой стиль поведения медленно подтачивает человека изнутри. Накапливающееся напряжение, не получая своевременной разрядки, рискует однажды выплеснуться в самой неожиданной и неприятной форме, вплоть до инфаркта. Поэтому психологи советуют не слишком усердствовать в обуздании своих чувств. Разумеется, недопустимо превращать межличностные отношения в постоянную истерику. Очень важно придерживаться рационального способа выражения своего недовольства, ведь от него зависит, разрядим ли мы эмоциональное напряжение или загоним себя в такую ситуацию, которая заставит нас негодовать еще больше. Немецкий психолог Йенс Корсон предлагает несколько простых правил выяснения конфликтных деловых отношений. Прислушаемся к его советам. Не предпринимайте решительных шагов в состоянии возбуждения. Тот, кто по любому поводу выходит из себя, реагирует на все агрессивно, рискует, что и его партнеры ответят ему тем же. Даже если ваши упреки справедливы, не торопитесь их высказать в состоянии аффекта. Позвольте себе небольшую паузу для нормализации чувств. Недаром еще древние мыслители советовали: «в гневе сосчитай до 10». Только спокойно взвесив все неприятные аспекты ситуации, сформируйте свое отношение к ним четко и ясно, избегая повышенных тонов и оскорбительных выражений. Не забывайте, нам нередко приходится сожалеть о сказанном, особенно в сердцах, и почти никогда о несказанном. Никогда не выясняйте отношения в присутствии третьих лиц. Нередко мы выражаем свое неудовольствие публично, безотчетно стремясь заручиться эмоциональной поддержкой окружающих. На самом деле бурная вспышка эмоций редко вызывает у людей одобрение, не говоря уже о том, на кого она направлена. Возможно, человек готов принять наши упреки, так как понимает их справедливость, но публичная порка наверняка уязвит его достоинство и заставит сопротивляться, либо сразу же, либо чуть погодя, возможно, из-под тишка, если речь идет о подчиненном. Дабы не усугублять и без того неприятную ситуацию, все претензии следует предъявлять лично, с глазу на глаз. Ясно выражайте свои претензии. Недвусмысленно укажите собеседнику, что именно вызывает ваше недовольство, дабы он не принял ваши чувства за каприз или проявление простого недружелюбия к себе. Ваши оценки должны быть аргументированы. Формулы типа «вы плохой человек» по содержанию абсолютно бессмысленны и непродуктивны. Объясните, что вас не устраивает, указывая тем самым и на возможные пути выхода из кризиса. Постарайтесь трезво оценить ситуацию. Нередко наше раздражение и злость бывают вызваны нереалистичными представлениями и ложными ожиданиями. К примеру, руководитель поручил вам какое-то дело и спустя недолгое время интересуется ходом работы. Не исключено, что реакцией на это будет обида. «Мне что, не доверяют?» Если интерпретировать вопрос как сомнение в вашей компетентности, можно в сердцах и сорваться на дерзкий ответ. И тогда уже, в свою очередь, рассердится шеф и будет, безусловно, прав, ведь он всего-навсего задал банальный деловой вопрос, а получил ершистую отповедь. Так что в подобной ситуации задумайтесь в первую очередь, что является источником ваших неприятных чувств. Может быть, это обостренное самолюбие, безотчетное ощущение собственной уязвимости? Не позволяйте вашим комплексам отравлять ваши отношения с людьми. Трезвый взгляд, в том числе и на себя самого, лучшее средство не поддаться аффекту.